скорее всего, вовсе не для того, для чего предназначается это психотропное средство, рассчитанное на приглушение эмоций обычных людей. Он нужен ему для того, чтобы в критический момент иметь гарантированную защиту от внешнего воздействия на его психику. Вашими бы устами. Но допустим, что это так. Вам не кажется, что уже сейчас он становится неуправляем и позволяет себе нарушать любые правила? В его поступке есть один положительный момент, которого вы не заметили. Какой же? Он намерен согласиться на наше предложение. До выхода из Оверсайда в районе Багровой оставалось 2 дня, когда я вновь решился встретиться с Ладрой. На этот раз делового предлога для встречи у меня не нашлось, и я просто позвонил ей по корабельному интеркому в конце рабочего дня. «Да, слушаю». Даже электроника не смогла исказить ее голос, и я почувствовал, как сердце забилось быстрее, а все нужные, приготовленные заранее слова куда-то исчезли. В конце концов, я пробормотал первую банальность, которая пришла в голову.